Осенняя воля. Выхожу я в путь, открытый взором. Ветер гнет упругие кусты. Битый камень лег по косогорам, желтой глиной скудные пласты. Разгулялась осень в мокрых долах, обнажила кладбище земли. Но густых рябин в проезжих селах красный цвет зареет издали. Вот оно, мое веселье пляшет и звенит, звенит в кустах пропав. И вдали, вдали призывно машет твой узорный, твой цветной рукав. Кто взманил меня на путь знакомый, усмехнулся мне в окно тюрьмы? Или каменным путем влекомый нищий, распевающий псалмы? Нет, иду я в путь никем не званный, и земля да будет мне легка. Буду слушать голос Руси пьяной, отдыхать под крышей кабака. Запою ли про свою удачу, как я молодость сгубил в хмелю, над печалью нив твоих заплачу, твой простор навеки полюблю. Много нас, свободных, юных, статных, умирает, не любя. Приюти ты в далях необъятных, как и жить и плакать без тебя. Июль 1905 года. Рогачевское шоссе.